вновь вдруг случится так, не вернется к нам любовь, ты прости меня. Если я не ласков был, ты прости меня. Если что-то я забыл, солнце выйдет из-за туч и вонзится в сердце луч. Все в слезах твои глаза, ты опять одна, поезд на линии. Thank you.